что, эльфийка обернулась на своего зама, но прежде, чем ей удалось возразить, профессор Глори хлопнула в ладоши. Так даже еще интереснее, но будет несправедливо, если вас всего трое против четырех. И думаю, президент совета будет выполнять ту же роль, что и Артур Ливин. Я бы хотел занять место в команде студенческого совета, спокойно сказал Лукас Уайкс, опираясь на дерево. Да, мистер Уайкс, еще один гениальный новичок. Хорошо, буду рада увидеть твои способности в действии. Ее одолевали сомнения. Может быть, она слышала некоторые слухи о нем. Ох, некоторые студенты разочарованно вздохнули, из-за того, что не попали в команды, но все же все были в нетерпении увидеть начинающийся матч. Игра проходит с ограничением по времени, 30 минут, в которые входит и разминка. Приготовьтесь. При этих словах, куча одежды вылетела из пространственного кольца профессора на землю перед нами. С серьезным тоном, она начала объяснять. Это специальное снаряжение, артефакты, способные измерять количество нанесенных повреждений. Если урон пройдет определенный порог, снаряжение издаст пронзительный писк. Если кто-то предпочтет игнорировать это предупреждение и продолжит бой, то он немедленно будет исключен из моего класса, и дальнейшее обучение в академии будет поставлено под вопрос. Это правило относится абсолютно ко всем студентам, так что вы зубрите его наизусть. Вы все сейчас способны защитить свое тело маной, так что используйте это, и не полагайтесь на снаряжение, которое вряд ли вас защитит. Профессор Глори прокашлялась. Я ясно выразилась. Да, хорошо. Команды, приготовьтесь. Она вновь села на своего монозверя, а другие студенты проследовали в смотровую площадку. Что ж, похоже, мы будем противниками, произнес я, смотря на воодушевленных коллег. Да, наконец-то я смогу сразиться с тобой, с огромным энтузиазмом воскликнула Клэр. Давайте постараемся, и покажем всем, чего стоит дисциплинарный комитет. С не меньшим энтузиазмом в глазах, сказал Кертис. Да, я пошел вслед за остальными, чтобы подобрать снаряжение. В него входили плотная куртка и серые ремни, которые нужно было обернуть вокруг ног и рук. Мне было немного неудобно оборачивать ремни вокруг рук, и я оглянулся на ребят, в поиске помощи. Клэр помогает Итану, Артуру помогает эльфийка, остается Акертис. Мы оба посмотрели друг на друга, и я собирался попросить его о помощи, но Кертис быстро развернулся, ковыряя свои ремни. Хах, похоже, он недолюбливает меня из-за того случая с Кейтлин. Его можно понять. Я кое-как закрепил ремни, и стал ждать, пока закончит воркующий Артур с Тессией, которых в конечном итоге поторопила профессор. Итан, Артур, Клэр и Кертис стояли в нескольких метрах от нас. Похоже, они все были усилителями, и у нас было преимущество, пока они не смогу сократить расстояние между нами. У меня был легкий мандраж. Сейчас я сражусь с сильнейшими учениками Академии, в особенности с Итаном, сила которого мне не была известна совсем. Я начал выпускать ману стихии гравитации вокруг, а по моим нервным окончаниям пробежало электричество, во много раз усиливая мои рефлексы и восприятие. Волосы и одежда затрепетали, а земля запульсировала под ногами. Мощный голос профессора раздался по всему полю, подавая сигнал. Да начнется игра. Спасибо, что прочитали. 25. Сражение с Итаном. Как только противники кинулись к нам, Тессе, Клайф и Лукас разошлись в стороны. Тесс заняла левый фланг, взяв на себя Кертиса. Клайф решил противостоять Клэр. Артур, конечно же, не упустил шанса и уже двигался к Лукасу, который спокойно и с надменной усмешкой ждал его. Как по мне, преимущество было у наших противников, чего уж стоит один Артур. Жаль, что я не смогу с ним сразиться. Но сейчас не время о таком беспокоиться. Похоже, остались только мы, Итан. Я сосредоточился, смотря на своего противника, который стоял, напряженно, сжимая два кинжала в руках. Для меня будет честью сразиться с тобой, Аарон. Он зигзагами кинулся на меня. Посмотрим, чему тебя обучил Генри. Я окружил нас барьером, чтобы нам не мешали, и, наконец, закончил питать маной окружающую почву. Тебе не стоило давать мне лишнего времени. Из-под земли Вытона начали выстреливать земляные столбы, пытаясь сбить его с шага. Вокруг Блэка сразу же возник ветер, защищающий его от части урона и увеличивающий его скорость с маневренностью. Как интересно, я ухмыльнулся, смотря как легко Итан уклоняется от каждого столба. Неужели ты используешь заклинание, увеличивающее восприятие? Тогда посмотрим, Как ты устоишь против этого? Я вытянул руку, и перед моей ладонью образовался шар огня. Становясь все больше и больше, он достиг радиуса в 5 метров, а после я выстрелил им прямо в Итана. Каха! Отвлекшись на пламя, черноволосый упустил из виду выскочивший прямо из-под его ног столб, который попал в его живот. Блэк болезненно согнулся, а в следующую секунду поплыл, исчезая. Иллюзия, слева. Я резко оглянулся влево, услышав голос Итана, но уловил внезапные колебания маны справа. Бум! Мощным взрывом меня откинуло на несколько метров, но я быстро встал, сосредотачиваясь на восприятии. Прямо на меня несся Итан, но это была лишь иллюзия, настоящий был прямо за мной. Резко развернувшись, я гравитацией оттолкнул Итана, который уже был готов атаковать меня снова. Звук. Так ты девиант звука. Да. Вместо того, чтобы дать мне время на еще одно большое заклинание, он с еще большей скоростью, чем раньше, бросился в мою сторону. Он уклоняется от каждого столба. Неужели он использует эхолокацию? Я ухмыльнулся, увидев, что Итан уже в метре от меня. Взмахом руки, земля рядом со мной выстрелила в него, но, не дойдя и полпути, рассыпалась горстью пыли от взмаха кинжалом, из которого выстрелила невидимая глазу волна вибраций. Я отпрыгнул, отталкивая Итана от себя. Нельзя, чтобы я попал в радиус действия заклинания, иначе будет плохо. Тогда придется немного попортить ландшафт. Я ударил рукой в пол, посылая множество частиц маны в землю. Поле задрожало, и из-под земли с огромной скоростью начали прорастать большие шипы. Итан обладал не только хорошей скоростью, но и ловкостью, что вкупе с его сенсорной способностью давало ему достаточно мобильности, чтобы, не сбивая темпа, продолжить сокращать дистанцию между нами. Раз уж ты так рвешься в ближний бой, меня окутала огненная мана, создавая пламенный покров, то я окажу тебе такую услугу. Я бросился в сторону Итана, параллельно продолжая выстреливать шипами и столбами из земли, только менее интенсивно. В моей руке появился танта, и уклоняясь от вибрационной волны, мы скрестили клинки. Уклонившись от вертикального взмаха кинжалами, я попытался ранить его в плечо. Блэк вовремя пригнулся, пропуская мой танта над собой, но не смог уйти от удара ногой в челюсть. В кинжалах Итана собирались частички маны звука, предвещая удар вибрационной волной, отчего я создал вокруг себя гравитационный барьер, который принял на себя весь удар. К большому сожалению Итана, его иллюзии были мне ясно видны из-за содержащихся в них частиц звука. Так что и его стиль боя, основанный на обманках при помощи иллюзий, не работал против меня, и от моего напора он начал сдавать. «Похоже, твой запас маны почти иссяк», произнес я, блокируя его кинжалы своим танта. «Что ты будешь делать теперь?» Его выражение лица все еще было стоическим, но в глазах прослеживалось волнение. Оттолкнув его гравитацией, я приготовился к последнему удару, когда почувствовал внезапный всплеск маны. Хоть отвлекаться во время боя было небывалой глупостью, я, положившись на свое восприятие, посмотрел в сторону всплеска маны, увидев, как эльфийка теряет сознание. Кертис не видит ее, и уже применил довольно мощное заклинание огня. Профессор Глори тоже заметила это, и со всех сил спешила к Тесси, но она не могла успеть вовремя. Дела плохи. Электричество еще интенсивнее пробежало по моим нервам, на максимум увеличивая восприятие. Пламя огня медленно летело в сторону эльфийки, а я был слишком далеко, чтобы успеть помочь. Но все равно, должен был попытаться. Я начал соединять все частицы маны Земли в атмосферу, прилаживая путь от себя и до Тесси, чтобы увеличить скорость создания заклинания. Голова начала гудеть, казалось, электричество начало вредить моему телу, но я не мог остановиться. Пламя было уже на полпути, когда я с помощью частиц проложил оптимальный путь до эльфийки, и все эти частицы впитались в землю. Получен навык ускоренное мышление. Сразу после этого стало легче, и моя скорость мышления возросла. Взяв всю ману из своего резерва, я выпустил ее, преобразовывая в заклинание. Все поле сильно задрожало, некоторые ученики чуть не упали, когда с огромной скоростью из-под земли вырвалась стена, начинающаяся от меня, и постепенно становясь толще и выше, она появилась прямо перед Тессией. Бум! Как только огонь столкнулся с моей стеной из земли, я почувствовал боль по всему телу, отчего и не смог отразить вибрационную волну Итана. Я упал на землю, в голове был гул, казалось, все тело онемело. Особенно больно было в районе ядра маны. Я с паникой в глазах пытался почувствовать свое ядро. Фух, оно в порядке, только перешло на следующую стадию, став сплошным желтым, и уже на полпути к светло-желтой стадии, мое облегчение сменилось хмуростью, когда я увидел микротрещины в своих жилах маны. Я высвободил слишком много маны разом, еще бы чуть-чуть. Итан, появившийся надо мной с беспокойством, что-то кричал, но из-за звона в ушах я не мог его расслышать. Оставив свои попытки, я оглянулся в сторону эльфийки, увидев, как она лежит целая на земле, а над ней... Артур, откуда? Я ведь чувствовал, что он далеко от нее. Как он смог так быстро сократить расстояние? Я решил спросить его об этом потом. Черт, тело слишком слабое, я даже не могу голову поднять, чтобы не упираться в этот твердый пол. Поднимите меня уже кто-нибудь. 26. Проблема Артура. Несколько часов спустя. Фух, говорю же, ты не виноват. Я в очередной раз пытался отвязаться от Итана, который чуть ли не кланялся мне в ноги, стараясь извиниться. Твое заклинание лишь немного ошеломило меня, но... Перестань, я еще раз вздохнул. Лучше принеси мне поесть, я с утра ничего не ел. Сию минуту. Решительно встав, он вышел, оставив меня наедине. Прошло какое-то время, прежде чем я смог нормально двигаться. Но тело все еще было слабым, чтобы я мог передвигаться без чужой помощи. Целители посоветовали не использовать ману месяц, но с моей регенерацией я давал себе недельку до полного выздоровления. Все же, травма жил маны была чем-то, что даже с моей регенерацией было трудновато исцелить. Тук-тук. Кто это, может быть? Итан. Хотя он бы не стал стучаться в свою же комнату, или стал. Войдите. Добрый вечер, Аарон. Китлин с обеспокоенным лицом легонько поклонилась мне. Как твое самочувствие? Привет. Я спокойно привстал, принимая сидячее положение. Все нормально, лишь зуд по телу, да небольшая слабость. Целители сказали, что травма жил маны довольно болезненна. Она элегантно села на стул, стоящий рядом с кроватью. Да, а я и не заметил, вероятно, это из-за моего высокого болевого порога. Спасибо старику, вспоминая те пытки, меня передернуло. Мы несколько секунд молчали, пока, вспомнив про что-то, Китлин не протянула руку к тумбочке. Она вытащила из кольца поднос, набитый едой. Я заметила, что ты отсутствовал в обед, и решила принести тебе поесть. Организму требуется энергия для восстановления. Смотря на эту гору еды, я с бесконечной благодарностью посмотрел на Китлин. Спасибо, ты моя спасительница. На щеках принцессы появился румянец, и она, пожелав мне скорейшего выздоровления, ретировалась. Отлично, наконец-то я поем. Взяв поднос, я, позабыв про слабость, начал улепетывать еду. После конца пиршества, мне стало лучше, тело и вправду требовало энергии. Дверь в комнату снова открылась, и в комнату быстро вошел Итан, с подносом в руках, но осекся, увидев рядом со мной пустые тарелки. «Ты вовремя», — с долей сарказма произнес я, «но, давай все сюда, у меня растущий организм». «А, конечно», — поспешил протянуть мне поднос Блэк, который я с удовольствием принял. В моей голове возникла довольно логичная мысль, которую я и анализировал во время приема пищи. По моей теории, выходило, что моя регенерация совсем не берет силу на лечение из воздуха. Возможно, у нее есть и такая функция, но она применима только к легким ранам. Для лечения чего-то посерьезнее, она должна использовать ресурсы тела, из-за чего у меня и появился настолько большой аппетит. За дверью еще несколько посетителей, которые хотят тебя увидеть. После того, как я закончил, оповестил меня Итан. Что ж, пускай заходит. Я пожал плечами. Он открыл дверь, внутрь вошли Ливины, вместе с семьей эльфийки и директором Гудской. Ой-ой, ты хотя бы предупредил, я бы привел себя в более приличный внешний вид. Встав с кровати, я, придерживая Итана, поклонился королю и королеве Элинуара. Для меня большая честь лично увидеть вас. Не стоит молодой человек. На мои плечи легли руки Алдуина, вроде так его звали. Он легонько надавил на меня, заставляя сесть на кровать. «Мы пришли, чтобы поблагодарить тебя за спасение нашей дочери», — с улыбкой произнесла Мириал. «Не стоит», — я помахал руками. «Я сделал лишь то, что должен был». «И все же», — начал настаивать Алдуин, — «теперь мы у тебя в долгу, обращайся, если тебе что-нибудь понадобится». «Что-то, слишком уж много людей должны мне», — пришлось кивнуть. «Мой дорогой Аарон, с тобой все в порядке?» — с беспокойства начал трясти меня Рей. «Да, со мной все в порядке. Ран на теле не было, так что меня ничуть не смущала такая тряска. Дорогой, оставь мальчика в покое. Грозно нависнув над Реем, Элис оттащила его. «Нам нужно обговорить несколько дел с директором Гудской». Алдуин с Мириал посмотрели на меня. «Выздоравливайте, мистер Арон». Они вышли, а за ними последовали и Ливины, пожелав мне скорейшего выздоровления. Остались только Артура с сестрой и стариком-эльфом. «Вы ведь старейшина Верион, я прав?» «Так и есть». «Неужто ты слышал о моей невероятной силе?» — с усмешкой спросил он. «Скорее, о вашем долголетии». Я чуть улыбнулся. «Столько прожить, вы, наверное, очень старый». Натянутая улыбка Вериона вызвала смешки у Артура и его сестры. «О, Элли, ты тоже здесь?» «Да, я пришла навестить тебя, старший брат». Она приблизилась ко мне, протягивая шоколадку, которую я с благодарностью принял. «Слышала, мой братец доставил тебе проблем, прошу прошения». Галантно поклонилась девочка, еле сдерживая себя от ехидной улыбки. «Эй, я ни в чем не виноват», — с хмурым лицом произнес Арт. «Да, Артур не перестает встревать в неприятности». Я со вздохом покачал головой, игнорируя его. «Но, не волнуйся, когда-нибудь он повзрослеет». «Ай, ты чего, я вообще-то ранен». «Извини, просто увидел комара», — с натянутой улыбкой ответил Артур, смотря на мою чуть покрасневшую кожу. «Скажи, братец Арон, а кто красивее, я или Тессе?» «Конечно, ты, Элли», — незамедлительно ответил я, радуя девочку, которая с укором посмотрела на Артура. «Эй, паршивец, слышал, ты авантюриста ранга и владеешь двумя стихиями с их высшими формами?» С утверждением, нежели вопросительно произнес Верион. «Да, не желаешь стать моим учеником?» Он гордо приподнял голову. «Став моим учеником, ты сразу поднимешься в иерархии. У меня уже есть старик в наставниках». Прервал я его восхваление себя самого. «И он меня вполне устраивает». «Ау, да, и кто же это?» — чуть огорченно спросил Верион. «Его зовут Гарольд. Хаэм, тот самый Гарольд, который был ранен мантикорой. Похоже, вы его знаете», — с удивлением заметил я. «Да, было дело». Старый эльф погрузился в размышления. «Кстати, что там с эльфийкой?» «А с ней все нормально», — нервно ответил Артур. Я лишь пожурил на него, в ответ получив взгляд, означающий «потом расскажу». После еще нескольких расспросов Вериона, они с Элли пошли догонять своих родных, оставив нас наедине. «Так, как ты смог так быстро оказаться рядом с Тесс?» — с едва сдерживаемым любопытством спросил я. «С помощью особой способности, которую я называю статическая пустота. Она как бы останавливает время. Я могу использовать ее только в первой стадии воли зверя». Я лишь с удивлением смотрел на него, не представляя, как можно остановить время. Сколько же всего я забыл и продолжаю забывать. Какой бы отличной у меня ни была память, воспоминания о прошлой жизни так и продолжают исчезать. «Ты силен, может мне тоже найти себе дракона?» «Хе-хе, если сможешь, я буду лишь рад». Улыбка с лица Артура исчезла, сменившись хмуростью. «Тесс, я дал ей то ядро монозверя с ранга, из-за чего она и попала в такую ситуацию. Но она будет в порядке, Верион поможет ей с ассимиляцией». «Так вот, что за всплеск маны это был?» Я задумался, но, заметив нервное выражение друга, оставил раздумья. «Что-то еще, понимаешь?» Артур начал ерзать на стуле, пытаясь не смотреть мне в глаза. «Я преступник». Я опешил от его слов, пытаясь понять, что он хочет сказать. «Ты убил кого-то?» — озадаченным взглядом спросил я. «Нет, Тесс, она поцеловала меня». Шестеренки крутились в моей голове, усиленно обрабатывая его слова и пытаясь понять, как это связано с преступлением. Но, наконец поняв его, я рассмеялся. «Хочешь от меня любовного совета?» — на мое лицо вылезла ухмылка. «Хах», — выражение лица Артура стало серьезным. «Я не могу ответить на ее чувства. Ей всего 13 лет, и у меня просто в голове не укладывается, как мне стоит реагировать на все это. Хаэм, понимаю тебя, как никто другой. Все же, наша прошлая жизнь сказывается и в этой. Даже будучи одного возраста с остальными учениками, мы не можем воспринимать их как сверстников. Они всегда будут для нас детьми». «Так и есть», — Артур коротко вздохнул. «Поэтому я и не понимаю, что делать, Стес. Но, кем бы ты ни был в прошлой жизни, Грей, теперь ты 12-летний Артур Ливин и не должен так обременяться из-за прошлого. Я советую сказать Тесси, что ты пока не готов, и попросить подождать несколько лет, а там, может, что-то достанет яснее». «Спасибо, твой совет очень помог мне», — облегченно вздохнул он. «Мы ведь обещали помогать друг другу, так что не стоит». Я зевнул, посмотрев на часы. «Мне бы не помешало поспать, я слишком сильно морально устал». «Конечно». Артур встал, подходя к двери. «Спокойной ночи, Аарон». «Спокойной ночи. Спасибо, что прочитали». 27. Профессор Майер. Артур вышел, а я задумался над одним вопросом. Без возможности использования заклинаний было неуютно. Казалось, я снова стал тем слабым мальчиком, который только прибыл в этот мир. А еще эти аристократские детишки точно воспользуются моей травмой и попытаются вызвать на дуэль, а то и напасть. Конечно, большая часть учеников для меня были не проблемой, но видя немаленькую силу Лукаса, я решил недооценивать здешних ребят. Раз уж у меня есть 6 очков навыков, почему бы не использовать их? Так-так, регенерация сейчас 3 го уровня, вложу еще 3 очка, чтобы она стала 6 го. Сделав так, как я и задумывал, я лег спать, надеясь, что за ночь травмы регенерируют в достаточной мере. Встав, я сразу же проанализировал свои жилы-маны, замечая, что многие микротрещины зажили. Я мог использовать свои заклинания, но только в небольшом количестве, и не слишком мощные. Как только я вышел из общежития, я не мог не заметить, как на меня обращали внимание студенты. По обрывкам их перешептываний, мне стало ясно, что это из-за показанных мной способностей во время боя с Итаном. Похоже, слухи расходились быстро, и уже каждый знал, что я силен в магии. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Конечно, также стало известно о моих травмах, из-за чего особо одаренные решили испытать свою удачу, бросая мне вызов на дуэль. Было забавно наблюдать, как их в начале дуэли насмешливые и уверенные в своей победе выражения лиц в конце становились ошеломленными. К счастью, в этот раз я все же смог дойти до столовой. Так что, позавтракав, я отправился на урок формирования заклинаний. Дойдя до аудитории, я сел на свободное место, начиная медитировать. Скорость повышения стадии ядра немного уменьшилась, из-за чего я несколько огорчился. Артур уже был на полпути к сплошной желтой стадии ядра, будучи усилителем, я же, из-за позднего, по моему мнению, пробуждения, был лишь на шаг впереди него. Но, в будущем, у меня должно было быть преимущество, если, конечно, он как главный герой, не найдет убер-крутой артефакт, который позволит ему сразу пройти на белую стадию ядра. С такими мыслями, помедитировать мне не удалось, и я посмотрел на студентов, которые разогревались, используя простенькие заклинания на мишенях, пока не пришел профессор. Профессор Майер, именно так его звали, был человеком, по виду которого сразу было понятно, что он ученый. Его волосы были с пробором посередине, а усы аккуратно подстрижены. Также он носил белый халат поверх своего костюма. Он огляделся, посылая своим моноклем блики света, пока его взгляд не остановился на мне. «Здравствуйте, мистер Аарон. Из того, что сказал мне директор, вы – гений в магии. Не могли бы вы рассказать нам, что вы знаете о формировании заклинания?» Подойдя ко мне, он поправил свой монокль и выпрямил спину. «Насколько мне известно, формирование заклинаний – магическое действие, которое сопровождается словесной формулой, произносимой вслух или про себя магом, при помощи которой он конкретизирует свое желание, вызывая различные явления, при помощи маны». «Хороший ответ, мистер Аарон. До меня также дошли слухи о том, что вы владеете безмолвной магией, и даже то, что вы колдуете без палочки». С выражением любопытства в глазах спросил он. «Это так, профессор». Чтобы подкрепить свои слова, я вытянул указательный палец и поднял большой, на манер пистолета, выстреливая земляной пулей в манекен. Удивительно. Использовать заклинания без всяких словесных формул могут лишь достаточно сильные маги, что уж говорить о беспалочковой магии. Больше нечего не сказав, он хлопнул в ладоши и пошел к своему месту. Почему заклинатели и даже усилители произносят заклинания? На самом деле, не слова вызывают заклинания. Словесная формула воздействует на сознание заклинателя, наполняя его разум правильным предложением, которое преобразует ману в желаемое заклинание. Комнату заполнил звук яростной записи в блокнотах. Профессор Майер был прекрасным оратором и увлек класс с предметом, который преподавал. Мне было уже известно о свойствах заклинаний, но остальные ученики лишь недавно пробудились и пока не имели таких знаний. Но, если заклинатель может управлять своим сознанием, чтобы преобразовать ману в желаемое заклинание, то они могут быть значительно сокращены или вовсе могут не понадобиться. Профессор прокашлялся и выпил стакан воды, прочищая горло. Причина, по которой усилителям не нужно так много сосредотачиваться в заклинаниях, заключается в том, что они практически всегда напрямую связаны с использованием собственного тела. Заклинатели, с другой стороны, должны произносить гораздо более точные и сложные словесные формулы, чтобы их заклинания не становились другими, при одной лишь неправильной мысли. Занятие продолжалось, пока профессор не прозвенел звонок. Урок окончен. Хорошего дня, студенты. Увидимся завтра. Идя вдоль коридора, мне навстречу шел Артур, с задумчивым выражением лица. «Привет, слышал, у тебя сейчас занятие?» Привлек его внимание я. «Да, надеюсь, все пройдет нормально». Устало вздохнул он. «Ты знаешь многое о манипуляциях с маной, так что уверен, что ты справишься». Я похлопал его по плечу. «А ты не придешь?» «Не, в чем-чем, а в манипуляциях с маной я лучше даже тебя». «И то верно», усмехнулся Артур. «Директриса отсутствует в академии, так что мне нужно приглядеть за Тесс. Составишь мне компанию?» «Ну не знаю, у меня много дел, да и я буду лишним», ухмыляясь, ответил я. «У тебя точно нет никаких дел». Он посмотрел на меня, сузив глаза, и пытаясь сделать так, чтобы я сознался во лжи. Но я продолжал спокойно смотреть на него, отчего он сдался. «Ладно, тогда увидимся в столовой». Мы разошлись, и я отправился в сторону зала ДК. Так как у меня было свободное время, я решил потренироваться. Замедленная деградация, конечно, очень помогала оставаться всегда в форме, но мне нечего было делать. А раз магию лучше лишний раз не использовать, то оставалась только физическая тренировка. Дойдя до тренировочной площадки, я увидел Итана, который в поте лица снова и снова повторял последовательность движений, будто вел битву с воображаемым противником. Я не стал его тревожить и, облокотившись на стену, стал ждать, пока он не закончит. «Ты пришел потренироваться?» – спросил он, останавливаясь после нескольких секунд. «Да, я подошел к нему. Давно заметил меня, как только ты вошел. Все же, я девиант звука, если ты не забыл, и имею довольно хороший слух». «Точно, я вытащил из инвентаря танта. Как насчет того, чтобы поспарринговаться?» «Буду рад», – встав в низкую стойку, ответил он. Не став ждать его хода, я сократил дистанцию, и бой начался. «Хах-хах», – Итан тяжело дышал, полотенцем стирая пот с лица. «Неплохо потренировались, теперь можно и на обед», – слегка запыхавшись, произнес я. «Ты даже не устал?» – с легким шоком спросил Итан. «А, нет, у меня довольно большая выносливость, благодаря тренировкам с учителем. Каково это обучаться у сэра Гарольда?» «Хм, ну, он довольно строг, когда дело касается тренировок, и его методы, можно сказать, даже жестоки», задумавшись, ответил я. «Но, в конечном итоге, все это сделало меня лишь сильнее, и стал таким, какой есть. Непонятно, радоваться ли мне, что он не взял меня в ученики, или наоборот», усмехнулся Итан. «Хех, ну, могу сказать, что ты и без его наставлений довольно силен». Я выпил воду из бутылочки, протягивая ее Итану. «Это из-за отца», с благодарным кивком, принимая бутылку воды, произнес он. «Отец с детства нанимал для меня лучших учителей и тратил много денег на эликсиры, из-за чего у меня было преимущество перед сверстниками. Генри и вправду, души в тебе не чает. Я начал переодеваться в свою форму. Раз уж так печется о тебе, иногда его опека доходит до какого-то абсурдного уровня», усмехнулся Итан, не став продолжать. «Пора на обед, и побыстрее, иначе все места будут заняты». Развернувшись, я пошел в сторону выхода, а прямо за мной вышел Итан. «Спасибо, что прочитали. 28. Назначение патрулей. Хм, вроде неплохо, смотря на многослойный щит маны». Я с удовлетворением развеял его и, встав с земли, потянулся. Я находился на тренировочной площадке, созданной Гедеоном. Ох, этот саркастичный ученый, с первой минуты нашего знакомства попытался выведать у меня, нет ли в моей голове каких-то революционных идей, на что, получив отрицательный ответ, лишь обрадовался, приговаривая про мелких монстров, которые могу отобрать его работу. С момента моей травмы прошло 1,5 недели. Из-за возросшей регенерации, я смог полностью вылечиться на 3-й день. На удивление, мой запас маны стал еще больше, практически сравнявшись с таковым у заклинателей серебряной стадии, дав мне возможность более свободно использовать ману, не беспокоясь о том, что она может иссякнуть. «Хах, может, мне прогуляться?» Встав и переодевшись, я вышел из зала и пошел в сторону парка. Сейчас было раннее утро, и у меня был час до начала заседания в ДК. Присев на лавочку, я глубоко вдохнул. Как только я вышел во двор, то понял, как пуст был кампус, когда большинство студентов еще даже не проснулись. Я чувствовал себя легче, без постоянных взглядов и перешептываний вокруг. Я присяду. Конечно, Артур. Мельком взглянув на парня, я посмотрел на чистое небо. Я все объяснил Тес. Пришлось, конечно, доказать свое серьезное намерение. На этих словах он покраснел. Но она сказала, что подождет, хотя и несколько огорчилась. Рад за вас. Дети так быстро растут, ТЦ. Я с негодованием посмотрел на Артура, потирая бок, в который он ударил усиленным манойлоктем. Я просто хотел разрядить обстановку. Зачем сразу драться? Рука соскочила. Прости. Без какого-либо сожаления, и ехидно улыбаясь, ответил он. Охотно верю. Кстати, недавно у меня произошел разговор с Кейтлин. Она извинялась за проблемы, которые мне доставила ее семья, и по ее некоторым поговоркам, при твоем упоминании, казалось, она что-то чувствует к тебе. Правда? Я с удивлением посмотрел на него. Это несколько неожиданно. Но думаю, она не станет так торопить события, как эльфийка, и мне ни о чем пока волноваться. А что ты сам чувствуешь к ней? С интересом спросил он. Хм, даже не знаю. Она, как и ты, не слишком разговорчива, но в отличие от тебя мало проявляет эмоций, но все же, с вами комфортно, я неопределенно пожал плечами. В будущем, все будет более ясно. Я посмотрел на Артура, который чуть отодвинулся от меня, со странным выражением лица. Ты что из этих? Я натянуто улыбнулся, и в следующий миг, рядом с Артуром вылетел столб земли, от удара которого, он упал на землю, угрюмо потирая свой зад. Похоже, скоро начнется собрание. Как будто нечего и не было, я встал, попутно уклоняясь от баллады рассвета. Надо спешить. Я остановил Артура, который, уйдя в свои мысли, почти прошел зал ДК. Комитет имел доступ к одному из самых больших залов Академии, имеющий двойную тренировочную комнату. Мы немного опоздали, из-за Артура, который решил проверить мой многослойный щит. Как только я открыл дверь, в стену рядом с нами влетел Кертис. Все еще слишком слаб. Разочарованно проворчал Теодор, потирая свой правый кулак. Ах, Артур, Аарон, вы пришли. Клэр, наблюдавшая за дуэлью со стороны вместе с Итаном, приветственно помахала нам рукой. Тьфу, не могу поверить, что я все еще не выдерживаю даже одного твоего удара. Теодор, ох, привет, Артур, Аарон. Кертис, казалось, был благодарен мне за спасение эльфийки и стал более дружелюбен ко мне. Тебе помочь? Артур протянул ему руку, но он просто качнул головой. Нет, я в порядке. Кроме того, дуэль еще не закончилась, улыбнулся Кертис, вставая на ноги и поднимая меч. Мы подсели к Клэр, и я начал наблюдать за дуэлью. А один момент, видя, как Теодор парит в воздухе, я ударил ладонью себе в лоб. Как я мог забыть о полете? Под недоуменный взгляд Итана, я отошел подальше. Сосредоточившись, я сделал свое тело максимально легким, а после оттолкнулся от пола, чуть не ударившись в потолок. Хм, если часто отталкиваться от земли с помощью гравитации, то в принципе, можно летать, только это будет слишком монозатратным, да и надо будет уделить этому время. Вернувшись на землю, я сел за стол, уйдя в свои мысли. Теперь, когда все собрались, я хочу, чтобы вы заняли места и мы могли начать собрание. Услышав голос Итана, я пришел в себя, смотря на всех собравшихся членов ДК. Зал состоял из двух этажей. На первом этаже была большая арена со всеми видами обмундирования, а также тренажерный зал. На втором этаже был балкон, с видом на первый этаж, доска, несколько кабинетов и один большой овальный стол с 10 креслами. Итан сидел в самом конце стола, рядом с доской, а Клэр и Теодор заняли места слева и справа от него. Рядом Клэр сели Кай, Кертис и Филит, а к Теодору присоединились Дородрия и Кейтлин. Я же остался сидеть рядом с Кейтлин, а прямо передо мной сел Артур. Хотя комитет существует лишь первый год, я уже давно работаю с директрисой Гудской и президентом студенческого совета над тем, чтобы эффективно построить и настроить ДК в Академии для поддержания порядка, избавления от дискриминации, несогласованных поединков и поимки злоумышленников. Для этого мы решили разделить комитет на две команды – младшекурсников и старшекурсников. Старшекурсники – Теодор, Кертис, Кай, Клэр и я – разделятся на пары и будут патрулировать кампус с утра, когда у нас нет занятий. Новички – Кейтлин, Филит, Дородрия, Артур и Аарон тоже будут ходить вокруг кампуса в течение дня, заменяя старших, пока те будут учиться. Итан выписал наши имена и распределил по командам. Артур хотел поднять руку, и заметив это, Итан поспешил заговорить. Поскольку Артур и Аарон посещают занятия как старших, так и младших курсов, то они будут освобождены от этой обязанности. Однако они должны быть готовы прибыть на помощь в любой момент. Кроме того, я получил разрешение от Гудской на то, чтобы вы могли опоздать на занятия не больше, чем на 10 минут. Я уже обсудил, кто из новичков возьмет на себя одиночное патрулирование, и Кейтлин добровольно взялась за эту задачу. Если тебе понадобится помощь, обращайся в любое время. Принцесса кивнула. Как мы будем общаться друг с другом? Спросил Фирит. Как только вы представите в уме кого-либо из членов ДК, положив руку на ножны, то камень в кинжале загорится ярким светом, сообщив, если вы в беде. У каждого из офицеров камень на кинжале имеет определенный цвет. Как только Итан сказал это, Клэр сразу же начала писать на доске разные цвета и наши имена. Итан – коричневый, Клэр – розовый, Кай – серебряный, Теодор – желтый, Фирит – зеленый, Дородрея – темно-красный, Кертис – красный, Кейтлин – синий, Артур – черный, Аарон – белый. «Расисты», – прошептал мне Артур, отчего я еле сдержал смешок. Последняя тема сегодняшнего заседания – ночные патрулирования. Я знаю, что для одного человека это трудно, поэтому мы будем патрулировать парами по очереди. Наш лидер оглянулся в поисках каких-либо несогласий. Я могу добровольно взять смену своей сестры, мне будет некомфортно, зная, что Кейтлин может быть в опасности, пока я сплю, произнес Кертис, почесывая голову и почему-то пристально смотря на меня. Ты уверен, что справишься с этим, Кертис? Патрулировать ночью в две смены будет очень тяжело, озабоченно спросила Клэр. Я посмотрел на Кейтлин и увидел, что она очень хочет вмешаться, но молчит. Она назначена со мной в команду по ночным дежурствам, верно? Я могу патрулировать в одиночку. Ты не должен, тут же вскочила принцесса, но замешкалась, не найдя слов. Хаэмну, поскольку Кейтлин взяла на себя дневные смены Аарона, то я думаю, что это будет справедливо. Ладно, я разрешаю тебе, Аарон. Вы двое можете самостоятельно патрулировать, но я прошу вас как лидер, зовите остальных на помощь сразу же, если почувствуете, что не справляетесь, заявил Итан твердым голосом, сурово посмотрев на нас. Ладно, поскольку все технические вопросы улажены, то вы свободны, или можете остаться здесь и потренироваться до начала занятий. Эти комнаты всегда будут открыты для членов ДК, так что будьте как дома. Я уже ночевала здесь пару раз, ха-ха, взяв слово, воскликнула Клэр. Кертис многозначительно похлопал меня по спине, проходя мимо, а Артур, кажется, пошел в сторону диванов, чтобы выспаться, хотя по виду Дородри и Теодора, ему точно не оставит в покое. Я же пошел в сторону тренировочного зала, чтобы немного потренироваться со скоростью создания щита маны, вместе с Итаном, который согласился помочь. Спасибо, что прочитали. 29. Подготовка к походу в подземелье. Последние несколько недель ничего примечательного не происходило. Обязанности офицера дисциплинарного комитета занимали все свободное время между учебой и тренировками в магии, которые сильно меня увлекли. Вместо полета, я начал тренироваться в использовании чего-то, типа воздушных платформ из маны, для того чтобы перемещаться по воздуху, в случае надобности. Понемногу, студенты начали привыкать ко мне, и внимание к моей персоне уменьшилось, что было большим плюсом. Хотя я начал замечать следующих за мной по пятам группы учениц, которые сильно нервировали. Иногда мне также приходилось помогать Артуру, который был настолько занят, что не мог даже навещать свою семью. Вести уроки по манипуляции маной казалось забавным времяпровождением. Мое обучение по девиантной теории магии шло довольно медленно, поскольку профессор четко заявила, что мы займемся новым материалом только после того, как успешно закончим промежуточные тесты. Один семестр длился 16 недель и прошли пока что только 4. Так что пройдет еще 4 недели, пока не начнется самое интересное. Хоть с гравитацией у меня все было отлично, молния все так же давалась мне слабо. В эту субботу мы должны были отправиться на окраину Звериных Полян всем классам по боевой механике. Профессор Глори получила разрешение от директора Гудской, при условии, что мы не зайдем дальше третьего этажа подземелья, которое и будем изучать. Подземелье было небольшим, но довольно популярным местом для новичков-авантюристов. В нем обитали лишь монозвери класса Е, так что профессор решила, что это будет отличной возможностью применить на реальной жизненной практике все изученные техники боя. В этот раз мне все же вспомнилось, что в этом подземелье мы должны будем столкнуться с королевами ревунов, которые не должны были стать проблемой. Дойдя до аудитории, я сел рядом с Артуром, готовый слушать профессора, который объявил о подготовке к промежуточным экзаменам. На сегодня все, класс. Старайтесь не отставать в учебе и не откладывать все изубрить в ночь перед экзаменом. Я знаю, что вы все любите это делать, с сарказмом сказал профессор Майер, раздавая несколько листовок с основными формированиями заклинаний. Хм, а как еще собственно готовиться к этим экзаменам? Я уже привык все делать в последний день, и не стану нечего менять. С решимостью в глазах, я положил свой лист с ответами на стол профессора, уже зная, что получу лишь средний балл. Я слишком сосредоточился на тренировках, из-за чего мне лень что-либо учить. Мы с Артуром шли в сторону зала ДК. Мой собеседник лишь устало кивнул, продолжая вяло следовать за мной. Надеюсь, что вы сможете справиться и поддерживать порядок в академии, пока нас не будет. Мы все изучили пару чрезвычайных ситуаций, которые у вас могут возникнуть, так что я уверен, что все будет хорошо. Кай будет за главного. Помните, что директриса Гудской вернулась, так что, если все будет плохо, не стесняйтесь обращаться к ней за помощью, хотя я сомневаюсь, что это понадобится. Свободны. Итан хлопнул в ладоши, и мы встали со своих мест. Мы с Артуром шли к выходу, когда нас остановил Теодор, который жаждал реванша. Артур огорошил его тем, что едет к своей семье, и быстро спрыгнул с лестницы, чтобы он не смог его отговорить. Я услышал, как Кертис обеспокоенно ворчал на младшую сестру. «Ты же все еще носишь то защитное кольцо, которое дал тебе отец, верно? Незамедлительно используй его, если попадешь в беду. Пообещай мне, ладно, мы вернемся только в воскресенье, так что на сегодня он видел ее в последний раз». Кейтлин отреагировала простым молчаливым кивком. Ее лицо, как всегда, не выражало эмоций, хотя я и старался как-то растормошить ее. Она поймала мой взгляд и быстро отвернулась. Кертис оставил свою сестру и подошел ко мне. «Увидимся в субботу, Аарон. Я слышал, что профессор Глори думает о формировании групп. Надеюсь, что мы попадем с тобой в одну и ту же». «Да, звучит неплохо», — дружески кивнув ему, я махнул всем на прощание, догоняя Артура. На улице было уже довольно темно, единственным источником света были мягкие плавающие шары. Они придавали кампусу очень мистический вид ночью. На улице уже холодало, но усиленное маной тело не давало замерзнуть, поддерживая нормальную температуру. Дойдя до главных ворот академии, мы увидели, как знакомый возничий уже ждал нас. «Добрый вечер, мистер Артур, мистер Аарон. Вы готовы?» – спросил он, снимая шляпу и слегка кланяясь нам. «Совещание немного затянулось, так что выезжаем немедленно, только надо подождать еще кое-кого». Он оглянулся, как раз для того, чтобы увидеть бегущую к нам эльфийку. «Простите, что опоздала», — слегка запыхаясь, произнесла Тессия. «Все хорошо, теперь можно отправляться». Когда возничий открыл дверь, мы быстро забрались в повозку. Я решил посетить Ливинов, так как Генри уехал из города по делам, а в общежитии было скучно. Во время поездки Артур задремал и встал только когда мы доехали до особняка Хилстии. «Мы приехали, мистер Ливин. Доброй ночи». Мы поднялись по лестнице, и не успев постучать в дверь, она отворилась, и Элли вылетела из дома со скоростью ракеты. «Брат, добро пожаловать». Артур приготовился обнять свою сестру, но замер, когда она пробежала мимо него, обнимая меня за талию. За ней выбежал и ее пес, весело лая. «И ты пришел, братец». Она с улыбкой подошла к Артуру, выражение лица которого обещало мне все смертные кары, и крепко обняла его. «А мне то было интересно, что там за шум? Вы немного припозднились». Рей прислонился к двери и улыбнулся нам. «Заседание закончилось чуть позже. Давно не виделись, отец», — Артур обнял его. «Как далеко ты продвинулся, Рей?» — спросил я, уже зная ответ. «Я прорвался на светло-оранжевую стадию», — с нотками гордости в голосе воскликнул он. «Пошли, Тесс, я покажу, насколько продвинулась в стрельбе из лука». Элли потянула эльфийку внутрь. «Рад слышать, а теперь, мне, пожалуй, пора. Брат, ты уже уходишь?» Остановившись, Элли с щенячьими глазками смотрела на меня. «Да, Аарон, «Почему бы тебе не остаться на ночь?» – спросил Рей. «Не думай, что на мне это сработает, Элли». Я улыбнулся и дал ей щелбан за попытку разжалобить меня. «У меня много дел, и мне нужно подготовиться к завтрашнему походу в подземелье». Рей, как и Артур, не поверили моим словам, понимая, что я и в одиночку могу без всякого снаряжения зачистить это подземелье. «Не волнуйся, у нас есть все, что нужно». Рей перекинул свою руку на мою шею, затаскивая внутрь. «Да и как мы тебя отпустим, не угостив хотя бы чаем со сладостями? Это уже нечестно — использовать мою любовь к сладкому. Ну, наверное, я могу немного остаться». Пожав плечами, я дал затянуть себя внутрь. «Ха-ха, отлично. Раз уж ты останешься, то мы можем сразиться. Так вот, что тебе было нужно». Я улыбнулся, видя его немного смущенное лицо. «Хорошо, но не думай, что я буду снисходителен к тебе. Спасибо, что прочитали. 30. Склеп вдовы. Будьте осторожны», — крикнула Элис, махнув на прощание. Мы с Артуром и Тессией сели в карету, возвращаясь обратно в академию. На улице выпал снег, так что пришлось надеть более теплую одежду, чтобы защититься от ветра. На протяжении всей поездки эльфийка все продолжала расспрашивать меня о подземельях, из-за чего я не смог насладиться тишиной, в отличие от Артура, который нагло дремал. Дойдя до места встречи, мы поздоровались с товарищами из ДК, переведя свое внимание на профессора Глори, которая была одета в бронь и выглядела довольно эффектно. Поприветствовав учеников, она подсчитала нас, и мы пошли в сторону телепортационных врат. Дойдя до них, Глори помахала нам, давая сигнал, чтобы мы переходили через врата, до этого обговорив место, куда нас нужно доставить стражнику. После короткого телепорта мы оказались на месте. «Добро пожаловать. Думаю, что большинство из вас, ребята, впервые попали на звериные поляны, верно?» — ухмыльнулась профессор. Лукас шагнул вперед и выпятил грудь от гордости. «Хм, я был здесь уже бесчисленное количество раз. Все-таки я являюсь авантюристом класса А». Толпа впечатлилась этим и начала перешептываться, отчего Лукас стал еще более высокомерен, пока профессор Глори не вмешалась в разговор. «Ах да, я слышал от директрисы Гудской, что ты действительно был авантюристом. Также меня уведомили, что тебя лишили лицензии по секретным причинам. ПФФ, это все из-за того ублюдка в маске, не слышно от профессора», — пробурчал Лукас себе под нос. «Сейчас мы находимся на краю большой горы. Через пару часов мы прибудем в знаменитый паб под названием «Драконий хребет». Когда я была авантюристом, то в этом пабе узнавала различную информацию о монозверях и подземельях. Но мы пойдем в довольно слабое подземелье, так что не беспокойтесь. Также я все время буду с вами, но не буду помогать до тех пор, пока это действительно не потребуется». Профессор Глори махнула рукой, и из ее пространственного кольца вылетела небольшая кучка черной ткани. «Вы должны надеть эти мантии. Подземелье, куда мы направляемся, называется Склеп Вдовы. Это простое подземелье, без каких-либо ловушек и лабиринтов, поэтому не волнуйтесь, вы не заблудитесь. Однако, в нем очень холодно, поэтому вам понадобятся эти мантии. В основном, из всех монозверей вам встретятся только мерзкие большие существа, называемые ревунами. Существует два вида ревунов, с которыми вам нужно быть очень осторожными. Это ревуны подручные и королева ревунов. С подручными вы будете встречаться чаще всего. А вот жилище королевы находится на нижних этажах, поэтому вы не сможете пересечься с ней. А сейчас вы должны поделиться на две команды по 5 человек. Кроме Аарона, он будет один и будет в качестве поддержки для всех. Профессор Глори закончила информировать нас и вынула маленький кусочек бумаги из внутреннего кармана. «Я уже решила, как вы будете распределен по командам. Сделайте шаг вперед, когда я назову ваше имя. Кертис, Клэр, Ауэн, Марк Шейтон, вы в первой команде». Профессор отдала им мантии и шагнула в сторону. «Остались Артур, Лукас, Клайв, Тессия и Роланд. Есть какие-либо вопросы?» — спросила она, указывая на оставшиеся мантии. «Что ж, Артура и Лукаса определили в одну команду, мне это уже не нравится». Мы шли в молчании, большинство студентов боялись навлечь нежелательное внимание монозверей, которые могли бродить поблизости. Вскоре деревья расступились, и начался спуск по склону. «Почти пришли, мы немного передохнем возле подземелья, так что пока не заходите внутрь». Профессор оглянулась, провела перекличку, и мы осторожно поодиночке заскользили вниз по крутому склону, ведущему ко входу в подземелье. Добравшись до ровной местности, мы затормозили. Итак, раз уж вы разбились на группы, то узнайте друг друга получше. Наверное, вы уже видели друг друга в действии, но все же обсудите свои сильные и слабые стороны. Также вы должны выбрать лидера, прежде чем мы войдем внутрь, произнесла Глори, стоя на скале. Остальные начали друг с другом знакомиться, пока я сосредоточенно анализировал подземелье своим восприятием. Чем глубже я пытался почувствовать, тем сильнее становилось тревожное чувство. Исследовав все, что смог, я пошел к Глори. «Профессор», она оглянулась на меня, с вопросительным выражением лица. «Монозвери в подземелье ведут себя странно. Ревуны обычно ходят максимум маленькими группками, но никак не стаями, как сейчас. Хм, думаешь, нам нужно отменить экскурсию? Хах, скорее нет, чем да», — коротко вздохнул я. «Остальные будут против, да и если в подземелье Еранга внезапно появится монозверье с ранга, мы должны быть в состоянии его победить. Ну, С-ранг это, конечно, перебор, но ты прав, все же, два авантюриста и один А-ранга вполне способны зачистить даже подземелье А-класса». Она пожала плечами, с опаской вглядываясь вглубь темных коридоров. «Мое дело предупредить, если бы я только нашел доказательства опасности, то смог бы уговорить ребят. Надеюсь, все пройдет нормально, в крайнем случае, я могу использовать гравитацию. Но на всякий случай, я с помощью оставшихся очков увеличил огненный шар и земляные шипы до 10 и 9 уровня. Итак, кажется, все готовы. Но для начала, хочу вас предупредить, что ревуны странно себя ведут, избились в стаи, так что будьте начеку. И приготовьтесь, сразу после входа будет холодно», — воскликнула профессор Глори, прежде чем шагнуть внутрь пещеры, в которой оказалась маленькая узкая лестница, спускающаяся прямо в пустоту. Выстроившись в одну линию, мы начали спускаться по лестнице, я был замыкающим. С каждым шагом температура опускалась все ниже и ниже, навевая воспоминания о моем первом походе в подземелье. Вскоре мы прибыли на первый этаж. Пещера тянулась на добрые сотни и сотни метров. Камень по краям пещеры светился тусклым голубым светом, пол покрывал тонкий слой льда, а с потолка свисали сосульки. Приглядевшись, я понял, что причиной освещения был почти прозрачный мох, покрывающий всю пещеру. Странно, обычно здесь уже можно было встретить ревунов. Идут. Почувствовав множество сигнатур маны, я достал свой танта. Крррррр, грррр, снаррр, рак, рак. Вокруг нас эхом разнеслись отвратительные звуки. Из-за многочисленных валунов и маленьких проемов выглядывали несчетное количество красных глаз. Даже по меркам монозверей, ревуны были отвратительны. С густой серой шерстью, их полутораметровые тельца казались мускулистыми, напоминая уменьшенных гориллу. А вот лица больше походили на кабаньи, длинные рылые клыки, выпученные красные глаза и широкие уши. Глядя на толстые мощные челюсти, торчавшие из рыл, сложно было понять, что эти монозвери всего лишь класса Е. Все больше и больше монстров выпрыгивало из своих укрытий, щелкая челюстями и низко рыча. «Т-так-мм, много ревунов», — заикаясь, пробормотала одна старшекурсница. «Хоть их и много, но с ними можно справиться». Глори сделала шаг назад, с тревогой смотря вокруг. «Но если я почувствую, что что-то не так, то мы немедленно уйдем отсюда. Разделитесь на две команды и пройдитесь по разным частям этажа. Итан, возьми свою команду и пройдите по левой стороне пещеры. Принцесса Тиссе, ведите группу к углу и займите оборону. Я буду приглядывать за вами, но и вы будьте бдительнее, не стоит недооценивать ревунов, особенно в таком количестве». Она посмотрела на меня и коротко кинула: «Если и я, и Лукас будем атаковать огнем, то вскоре тут будет нечем дышать, придется ограничиться землей и гравитацией». Усилив свою реакцию молнией, я бросился вперед, в особенно большую кучу ревунов. Множество земляных шипов разлетались вокруг, попадая в приближающихся ко мне монстров. Раньше я не смог бы так сделать, но с усиленным мышлением и 9-м уровнем навыка я с легкостью создавал шипы, задавая им угол, форму и скорость полета, благодаря которым они не должны были попасть в союзников. Стены пещеры светились красными и голубыми огнями, когда рядом с ними пролетали различные огненные заклинания. Ревуны пытались окружить нас, разбредаясь по сторонам и держась на расстоянии, но я им мешал, разбивая их строй. Пучок огней, который вызвал Лукас, все еще извергали потоки огня, но ревуны бросали куски льда на огоньки в надежде избавиться от него. Время от времени я переводил взгляд на остальных ребят, которые неплохо справлялись для первого похода в подземелье. Артур ловко орудовал своим мечом, но было видно, насколько ему сложнее без своих двух основных элементов. Гррррррррр. Особо прыткий ревун смог добраться до меня, атакуя своей массивной лапой. Я оттолкнул его от себя, посылая ему вдогонку луч молнии, и создал вокруг множество больших шипов, давая короткую передышку ребятам. Так продолжалось минут 20. Я, ожидая какой-то подлянки, перемещался вокруг, с легкостью убивая монозверей, и помогая остальным по мере возможности. Ревуны не очень сильны, но 30 минут борьбы с бесчисленными полчищами сказались на учениках. Клайв и Роланд покрылись потом, а Тессия немного побледнела. Даже заклинания Лукаса стали гораздо тусклее, а это означало, что он почти исчерпал весь свой запас маны, который был не намного меньше, чем у меня. «Думаю, нужно возвращаться к профессору Глори. Мы не в состоянии дальше сражаться», — крикнула Тессия. «Тогда я прикрою ваше отступление». Как только они достаточно отошли, я создал стену из земли, отсекая путь ревунам, которым это, конечно же, не понравилось. Вот тут-то я и напрягся. Уклониться от полчища монстров было сложновато, но у меня это хоть и не без легких ран, но выходило, и я продолжил пробираться к выходу. Бум! Откуда-то спереди послышался громкий треск, отчего сосульки и сталактиты полетели на землю. Отвлекшись на них, я практически пропустил горизонтальных удар одного из ревунов, но вовремя заблокировал его своим танто. Пол подо мной пошел трещинами, и резко оттолкнув ревуна, я выстрелил вокруг себя земляными шипами. Бум! Один из больших сталактитов упал, хорошенько встряхнув округу, и внезапно у меня ушла земля из-под ног, открывая вид на глубокое отверстие. Не успело мое тело и наполовину провалиться вниз, как под моими ногами появилась платформа из маны. Внезапно я почувствовал удар по затылку, и в глазах потемнело. Спасибо, что прочитали. 31. Билл. Секунда свободного падания, и я резко прихожу в сознание. Чертов камень. Решив не тратить силы на попытки взлететь вверх, я решил использовать гравитацию, чтобы смягчить падение. Что за... Как только мои ноги достигли земли, я чуть не споткнулся в ужасе. Вокруг были горы трупов, проткнутые странными черными шипами. Некогда зеленая трава и мох окрасились в красный, а протекающий через пещеру ручей напоминал реку крови. Но самое страшное было прямо передо мной. «Хаэм, ты еще кто такой?» Мои глаза застыли, смотря на это. Он был похож на ходячий скелет, его лицо было бледным и опухшим, а глаза такими впавшими и темными, что казались пустыми дырами. Плоские зеленоватые волосы, похожие на мертвую морскую траву, прилипли к лбу и щекам. Он был высоким и неуклюже худым, с острыми паукообразными конечностями, а в руках держал чьи-то ноги. Проследив за струйкой крови от ног, я увидел лежащую рядом с этим чудовищем эльфийское копье, Алею. У эльфийки не было конечностей. На местах, где должны были быть правая рука и ноги, зияли запеченные раны. Глаза были вырваны, а по щекам размазалась кровь. В животе у девушки, на месте, где должно быть моноядро, торчал гладкий черный шип. Он победил ее, одну из сильнейших магов Декатина, и даже не ранен. Сгенерирован квест. Цель – выжить при встрече со слугой Билалом. Награда. Способность. От взгляда Билала ледяная аура ужаса окутала меня, сжимая внутренности ледяным кулаком. Я не мог даже пошевелиться, и не был уверен, дышу ли еще. Но трезвый ум работал как всегда хорошо, и я все же смог выйти из оцепенения, вливая половину своего резерва для огненного шара. Тут же из моих рук вылетело пламя огня, даже пол плавился от температуры огня. Обычный маг не смог бы выжить после столь сильной и внезапной атаки, но я не недооценивал противника, тут же готовя град из шипов. Внезапно сбоку показалась расплывчатая фигура, и я даже не успел среагировать, когда обе мои руки неестественно выгнулись. Никакой реакции, как жаль, а я ожидал криков и мольбы о пощаде. От его голоса по моему телу прошли мурашки. «ТЦ, у меня нет времени играться с тобой». Я пытался оттолкнуть его гравитацией, но он даже не дрогнул, целясь мне в живот кулаком. Удар этого демона был даже не в полную силу, судя по его расслабленному выражению лица, но единственное, что я успел сделать, это выставить несколько щитов, пока не почувствовал, будто мне в живот ударили тараном. Придя в сознание, я не смог даже пошевелиться. Зрение было расплывчатым, а все тело болело так, как никогда раньше. Каждый мой вздох сопровождался резкими болями, а кашель был болезненно мучительным, с примесью крови. Даже если я жив, то это точно ненадолго, пронеслись невеселые мысли в голове. Аарон, сквозь пелену в глазах, я увидел перед собой фигуру. Арт ха-ха-ха-ха-ха. Очередной мучительный кашель, и мое зрение опять начало темнеть. Держись, я вытащу тебя. Послышался напоследок тревожный голос Артура, и я провалился в бессознание. От лица Гарольда. Сидя за столом, я изучал книги, пытаясь найти заклинание, которое станет козырем для Аарона. Скоро у него должны наступить каникулы, надеюсь, я смогу найти что-то достаточно мощное. Задумчиво пробормотал я, тяжело вздыхая. Хотя не с моим состоянием, пытаться кого-то учить, ха-ха-ха. Старость все же начала брать вверх, и сейчас, я не был в состоянии даже провести спарринг со своим учеником. Внезапно, свиток связи на столе тускло засветился, оповещая о звонке. Взяв его и раскрыв, я увидел Гудской. Синтия, Гарольд, у меня тревожные новости. Ее обеспокоенное лицо заставило меня нахмурить. Аарон тяжело ранен, и сейчас находится в гильдии, где его лечат целители. Не говоря ни слова, я закрыл свиток, и резко встав, быстрыми шагами направился к телепортационным воротам. Только не снова. Зайдя в гильдию, и пройдя в медицинское крыло, я заметил Гудской, сидящую рядом с одной из дверей. Где он? Успокойся, Гарольд. Им сейчас занимаются лучшие целители гильдии. С мальчиком все будет хорошо. Что случилось? Синтия создала вокруг нас барьер, а после рассказала мне про инцидент в подземелье. Ты ведь не думаешь, что я поверю в то, что какой-то монозверь, даже будь он С-ранга, смог бы его так ранить? Прищурив глаза, посмотрел я на женщину, которая тяжело вздохнула, а ее лицо стало усталым. Аарону не повезло, встретившись с вражеским слугой. Слуга, не сдержав эмоций, воскликнул я. Волнение за ученика стало еще больше. Сможет ли он выжить после встречи с таким противником? Да, Алия Трискан, одна из копий была убита им, угрюмо произнесла Синтия. Артур Ливин оказался в том месте, немного позже Аарона, и увидел твоего ученика, когда уже собирался хоронить умерших. Больше мы ничего не говорили, и спустя несколько минут Синтия ушла, сославшись на обязанности директора. Я ждал несколько часов, пока наконец ко мне не вышел один из целителей, сообщив, что состояние Аарона стабилизировалось. У него было множество переломов, внутренние кровотечения, повреждения органов, а также разрыв легкого. Перечислил все травмы целитель. Честно сказать, мы удивлены, как он вообще смог выжить, но казалось, с каждой секундой его и так хорошая регенерация становилась все сильнее. Спасибо, что спасли его. Могу я зайти к нему? Да, конечно. Благодарно кивнув, я открыл дверь и, медленно войдя, посмотрел на девушку, которая сидела рядом с бессознательным Аароном. Варэуры, что вы здесь делаете? Спасибо, что прочитали. 32. Происшествие в подземелье. От лица Итана Блэка. Встав утром и умывшись, я стал готовиться к походу в подземелье, подготавливая нужное снаряжение и эликсиры. Отец множество раз рассказывал про свои приключения, будучи авантюристом. Я буквально рос на рассказах о его боях с чудовищами. И хоть я уже ходил в подземелье с классом, но этот раз был особенным, ведь с нами будет Аарон. Впервые мне подвернулся шанс посмотреть, как сражается с монозверями авантюриста Аранга. Прошлая наша дуэль стала для меня хорошим уроком. С детства все твердили, что я гений, в академии же я стал сильнейшим учеником, что усилило мою уверенность в своих силах. Но тот бой с Аароном показал, каким могут быть настоящие гении. Его движение, скорость реакции и, конечно же, магическая сила – все это было на совершенно другом уровне. Смогу ли я достигнуть такой силы? Стоя перед зеркалом, задался вопросом я. После нескольких недель соседства мы волей-неволей, но сблизились, став друзьями, чему я был рад. Лишь члены ДК, казалось, принимали меня не как Итана Блэка, наследника одной из влиятельнейших семей, а как просто Итана, усилителя и главы дисциплинарного комитета.